И снова говорю привет. Контакт 33. Самый жаркий день лета. Часть 3. Текст читает Оцеру. Похоже, он заинтересовался ею и пытался с ней познакомиться. Ничего необычного тут не было. И что мне теперь делать? Как поступить? И тут я будто очнулся. А зачем? Неужели я действительно думаю о том, чтобы что-то предпринять? Это странно. Наверное, жара и вправду плохо влияет на организм. Это совсем на меня не похоже. Но все-таки это вроде бы неплохо. Совсем неплохо. Таким образом, приняв для себя решение, я пошел к ним. Юки, только заметив меня, прервала разговор и тоже направилась навстречу. Что случилось? Да так, хлопот прибавилось. Пока мы обменивались простыми фразами, Савачика тоже подошел. Юки же быстро спряталась за мою спину, а я наоборот сделал шаг вперед. Увидев это, Савачика, хотевший было что-то сказать, решил промолчать. Даже не так, ему не оставалось ничего, кроме как промолчать. За исключением клубной деятельности сэмпаев, надо было уважать. Он и к Юки-то подошел, когда я отлучился. Выжидал подходящего момента, видимо. Ты же Савачика вроде, да? Заниматься клубной деятельностью нелегко, да? А ведь еще учиться надо. Как там, Сатака? Он хоть иногда показывается? Тема разговора была совсем не важна. Главным было донести, что я знаком с их бывшим капитаном. Собачка, прекрасно понявший скрытое сообщение, лишь кивнул сожалением, что упустил возможность, а затем вернулся к товарищам по клубу. Тренировки в тот день были окончены. Пока я переодевался в классе нашего клуба, Юки стояла у ворот, смотря в небо. Солнце медленно погружалось за линию гор, то тут, то там оранжевыми вспышками плыли облака, а заходящее солнце озарило небо красным, все удлиняя тень, отбрасываемую Юки. По сравнению с днем, контуры тени были не такими четкими и немного расплывчатыми. Казалось, что только отведите взгляд, и она исчезнет, словно иллюзия. «О, ты меня ждешь?» — спросила ее я, и она направилась ко мне. Ее волосы ярко сияли, освещенные светом заходящего солнца, а улыбающееся лицо было потрясающе красивое. Впервые в жизни чья-то улыбка мне показалась красивой. «Угу». Хотела поблагодарить тебя за спасение. Пошли в магазин, куплю тебе фруктовый лед. Да я ничего особо не сделал. Просто я была счастлива, что ты помог, поэтому я хочу поблагодарить. Нельзя? Да нет. Ну, тогда пойдем. Даже не подождав моего ответа, Юки развернула спиной к школьным воротам и пошла. Догнав ее, я стал идти шаг в шаг с ней. К ее длинной тени на земле прибавилась моя. Мы шли на некотором расстоянии друг от друга, не соприкасаясь, как и наши тени. «Ты очень популярна, да?» — спросил я, но стоило мне произнести эти слова, как я подумал, что они отдают каким-то раболепием. «Нет, совсем нет». «Но ведь сегодня Савачика пытался привлечь твое внимание». «А, тот парень, так его зовут Савачика». А ты не спросила его имя? Забыла. Думаю, что он подошел только из-за того, что я с тобой была. Да нет, подошел он как раз-таки, когда меня рядом не было. И все же, вряд ли. Когда я действительно была одна, никто ко мне не подходил. Мне даже казалось, что тогда я для них даже человеком-то не была. Совсем одна. После тихо прошептала Юки. Одиночество так и сквозило в ее голосе, заставляя меня почувствовать себя так же. «Так что же ты, монстром, что ли, стала?» Пошутил я. «Что угодно, неважно, если разозлишься или посчитаешь меня дураком, но только пусть это грустное выражение исчезнет с твоего лица». Ее печаль и одиночество хотелось отогнать куда подальше, потому что сейчас я был рядом с ней, потому что сейчас она не одна. Юки на мгновение была ошарашена сказанным мной словам, но затем громко расхохоталась. «Ага, монстр, сейчас огнем плеваться буду!» Она специально широко открыла рот и запрокинула голову. «Ага!» Издала она горловое рычание. Слабенькая правда, не доставала ей решительности уничтожить весь город. Так я и продолжил шутить над ней. «Собираешься город разрушить?» Разумеется. А с супергероем драться будешь? Само собой. Будешь превращаться в человека только когда я рядом? Ага. Почему? Ответа на мой вопрос не последовало, и я спросил снова. Почему только тогда, когда рядом я? Продолжив наш диалог, сказала она. Чего? Почему? Ну так, ведь ты тот самый странный человек, который со мной заговорил. Вот оно что. Разговор захватил меня, и я кинул в знак согласия. Однако, если хорошо подумать, то ведь все было не так. Первой, кто со мной заговорил, была Юки. Погоди, но ведь это ты первая ко мне подошла? Возразил я. Да? Ага. Во время тренировки ты ведь сама сказала мне, постарайся. О, смотри, вон магазин. Пошли быстрее. Не ответив, Юки взяла меня за руку и побежала. Две тени соединились, и ее рука почему-то была очень холодной. Настолько, что я подумал было, что она может растаять в моей разгоряченной руке. Купив фруктовый лед, мы поспешили укрыться от солнца в тени козырька стоянки. Быстро сняв пиджак, я вгрызся зубами в свое угощение. Сладкий лед таял во рту, оставляя приятное послевкусие. Тебе правда нравится? Ты мог выбрать подороже. Мне это нравится. Ну да, оно вкусное. Время уже близилось к вечеру, и количество прохожих увеличивалось. Вот девушка с собакой и старшеклассник с наушниками, огородившийся от внешнего мира стеной из музыки. А вот мужчина средних лет в костюме, и кто знает, может, он опять возвращается на работу. Мимо прошли два парня, кативших свои велосипеды и громко переговаривающихся. Они, наверное, возвращались домой. Ясикун. Вдруг тихо обратилась она ко мне, продолжая облизывать свое уже тающее мороженое. Я свое уже давно съел. Заметив, что я смотрю на нее, она смутилась. Она хотела о чем-то поговорить, но, видимо, что-то слишком неважное. Я просто дождался, пока она доест свой лед. Чуть погодя с деревянной палочкой во рту, она продолжила. С кем ты соревновался? Чего? Есть ведь кто-то, кого тебе хочется победить. Откуда-то у нее была уверенность в своих словах. Ты поняла, да? Так ведь я всегда наблюдаю за тобой. Всегда? Всегда. В этот раз рассмеялся я, только вот я смеялся, чтобы скрыть свои эмоции. О чем она говорит? На лице Юки же не промелькнула и тень улыбки. Она лишь пристально смотрела на меня. Мой сухой смех постепенно таял в летнем воздухе, становясь все тише и тише, а затем и вовсе зашел на нет. Я уставился на носки своих потрепанных ботинок и заметил, что они деформировались. Тут зрение помутилось, а контуры вокруг стали расплываться. Я ни с кем не собирался говорить на эту тему, но все-таки почему-то с такой легкостью слова вырывались наружу. А ведь мне казалось, что я уже совсем разобрался. Казалось, что я смогу сдержаться, но этот словесный поток уже было не остановить. Я все говорил и говорил, и мне кажется, что мой рассказ даже связан-то особо не был. Я рассказал про Такиситу и про то, каким быстрым он был, про его безответную любовь и про то, как он просто выбросил атлетику из своей жизни. Мой голос дрожал. Тело дрожало, казалось, будто картинка перед глазами даже не думала вновь становиться четкой. Эмоции били через край, тем временем вечер незаметно подкрадывался, окрашивая все вокруг в темные тона. Эмоции, что переполняли меня, обжигали меня и постепенно выплескиваясь словами, будто жалили меня, цепляя за живое. После того, как я закончил изливать душу, прошло уже, наверное, минуты две или три, я не знаю. Вот почему ты так бегаешь. Тихо прошептала Юки. Ты о чем? Ты всегда бежишь в полную силу, но бег твой нестабилен. Наверное, из-за того, что твое восхищение Такисито слишком сильное. Вот почему ты всегда на шаг позади. Теперь я поняла, что могу сделать, сказала она, подняв голову, посмотрев на меня. Решимость так и светилась в ее глазах. Ночь уже окончательно вступила в свои права и совсем стемнело. Везде уже зажглись фонари и лампы, мерцая в темноте за спиной Юки, и днем, и вечером, и ночью она была прекрасна, как всегда. Хочу кое-что уточнить. Ты в самом деле хочешь побить рекорд Такиситы? Я бегаю ради этого. как-то неискренне. Если ты по-настоящему чего-то хочешь, то только так и скажи. Я застыла несколько секунд в растерянности. Ну давай же, скажи это. Я хочу победить. Хочу победить Такиситу. Тогда я дам тебе победу. Сказала Юки и забрала у меня деревянную палочку от мороженого, которую я все еще держал в руке. Взамен она дала мне свою. На ней было написано «Успех». Так такие палочки действительно существуют? Я думаю, что это всего лишь одна из городских легенд. Повезло тебе, Йосикун. Тебе, похоже, покровительствует богиня удачи, сказала Юки, но смутившись от собственных слов, быстро отвернулась в сторону. Однако даже сзади я видел, как покраснели кончики ее ушей. На следующий день я не смог пойти в школу из-за внезапно обрушившегося на город ливня. Через день встретиться также не получилось. Все из-за того же ливня, спортивная площадка находилась в отнюдь не лучшем состоянии. Встретившись с Юки, получилось только на третий день, после нашего памятного вечера с мороженым. Я, как и всегда, бегал, а затем пришла Юки. Увидев ее, я словно одеревенел, но моя рука, будто подгоняемая ветром, поднялась вверх. Я помахал ей. «Сегодня, похоже, будет самый жаркий день в этом году», — сказал я. «Но это даже хорошо». «Погоди-ка, что это такое?» — спросил я, указывая на ее одежду. Почему-то она сегодня была одета в спортивный школьный костюм, такой же, как и у меня. Сквозь белую футболку слегка просвечивая ее лифчик, так что можно было увидеть ее очертания и понять цвет. Хоть я и понимала, что смотреть нельзя, но взгляд, будто приклеенный, возвращался туда. Я купила ее. «Зачем?» «Ну, кто знает, может, я сегодня испачкаюсь?» «Да нет, я не это имел в виду. Почему именно спортивная форма нашей школы?» «Ну, так и не вызываю подозрений, кстати. А ты подготовился?» Хоть я и считал, что для маскировки было уже поздновато, но почему-то эта мысль делала Юки счастливой. Поэтому я просто кивнул, соглашаясь с ней, и закончил на этом. Из-за этого внезапного дождя я смог хорошенько отдохнуть. Помнится, когда я участвовал в региональных, то был дождь похожей формы. Я правда смогу победить Такиситу. «Угу, не волнуйся, просто беги в полную силу, как обычно делаешь. Верь и смотри на меня, это ведь просто». Выглядя на удивление уверенно в своих словах, она подняла руку, и я с хлопком дал ей 5. После этого Юки направилась к финишу, а я к стартовой линии. Как всегда, я закрыл глаза и представил, как молниеносно стартую. Немного растянул ножные сухожилия, приложил руку к сердцу, что так бешено колотилось внутри. Напоследок, глубоко вздохнув, втягивая летний воздух, настало время открыть глаза. Голубое небо, слепящие глаза и белое солнце, и Юки, стоящая рядом с финишной линией. Сердце незаметно успокоилось, сбавляя темп. Я подошел к линии, принимая позу для старта, а Юки подняла руку. Я же не отводил от нее взгляд. «На старт!» Все звуки вокруг меня будто исчезли. «Внимание! Марш!» Лишь ее голос. Только ее голос я все еще слышал.